Вот так же с ней общалась седьмая. Почувствуй, восьмая, в себе матку, я знаю, она у тебя есть. Да, даже Маша знала, что она у нее есть, но как яйца нести они в школе не проходили. И где этот психоинтерфейс, когда он так нужен? Жаловалась на жизнь Маша. О, ао, простонала Маша, когда упомянутый психоинтерфейс развернулся у нее перед глазами. В чем дело, сестра? Ты почувствовала матку? А да, и матку, и как волосы на моей попке растут, и до хрена еще всякого интересного. Попробуй зачать яйцо. Первым, что увидела Маша, была тактическая карта, больше всего напоминающая вид оригинальной игры StarCraft 2, только гораздо зрелищную. На карте, подсвеченная зеленым, отображалась она сама и находящийся рядом подчиненный ей зерглинг. Не удержавшись, она обвела стрелкой, повинующейся мысленному контролю, себя с зерглингом и дала приказ на движение. Зерглинг сдвинулся, а она осталась стоять на месте. Маша обратила внимание, что седьмая подсвечивается не зеленым, а синим. Стало быть, союзник, а зеленые – это мои юниты. Значит, противник будет подсвечиваться красным. Подумала Маша и посмотрела наверх. Никаких ресурсов, кроме счетчика юнитов, не было. Зато счетчик показывал 1.10. Это что, получается, она может контролировать только 10 юнитов? Маловато будет, хотелось бы больше. Сестра, ну как, у тебя получилось зачать яйцо? Сейчас, погоди. В самом верху было 4 вкладки. Тактика, параметры персонажа, крафт, журнал. Сейчас активной вкладкой была тактика. Яйцо это, наверное, должно относиться к крафту. Подумала Маша и мысленно подвинула стрелку к крафту. На этой вкладке отобразились следующие способности. Биомасса 73. Создание крипа. Цена 1.1 биомассы. Создание колонии крипа. Внимание, колония может располагаться только на крипе. Цена 15 биомассы. Создание трутня. Цена 50 биомассы. Создание зерглинга. Цена 50 биомассы. Да, не густо. Подумала она и мысленным взором нажала на иконку создания зерглинга. Тут же все остальные иконки потемнели, с баланса списался полтинник биомассы, теперь там значилось 23 нормы, а на иконке с зерглингом зажегся таймер 3 часа 59 минут. Кажется, получилось. Поздравляю тебя, сестра, скоро ты официально станешь матерью. Седьмая аж захлопала в ладоши. И почему я не рада? Скептически хмыкнула Маша. Она, конечно, подумывала завести от Вани детей, но не в возрасте 19 лет. А уж о том, что она собственноручно будет плодить зергов, она не думала никогда. Маша закрыла глаза и свернула интерфейс. Седьмая, я оставлю тебя ненадолго. Все же материнство, такой ответственный шаг. Мне надо подумать о будущем. Да, конечно, обращайся, если возникнут еще вопросы. Вопросы у Маши были, но не к седьмой, а к собственному интерфейсу. И, в надежде хорошенько его изучить, она удалилась подальше, чтобы ей никто не мешал. Немного поэкспериментировав, она поняла, что интерфейсу в общем-то все равно, открыты у Маши глаза или нет. Даже лучше, чтобы она тихо смирно сидела с закрытыми глазами и делала вид, что дремлет. Так она меньше привлекает к себе внимание. На вкладке «Тактика» все было по-старому. Единственный зерглинг крутился рядом. Немного подумав, она нажала на него и поводила взад-вперед. Его окно способностей было пустым, но зато можно было дать ему имя, мысленно нажав на специальную клавишу. Под клавишей с именем были еще клавиши. Мутация, улучшение, задание, свободное поведение. Нажала на мутации, сразу высветилось сообщение. На данном уровне развития параметров. Матери стаи 1 уровень и утроба 1 уровень. Мутации невозможны. Улучшите эти параметры до 2 уровня. Нажала на улучшение. Там открылись следующие параметры. Когти 1 уровень. Панцирь 1 уровень. Мышцы 1 уровень. Напротив каждого параметра был плюсик при наведении, на который сразу высвечивалась цена за улучшение. Когти 2 уровень. Цена 10 биомасса. Панцирь 2 уровня. Цена 10 биомассы. Мышцы 2 уровня. Цена 10 биомассы. А сколько у тебя, дружок, биомассы? Маша поискала взглядом соответствующую строчку с цифрой 3, которая тут же сменилась на 2. Растет, дружок. Ха, точно, назову тебя дружок. Проделав быстрые манипуляции с интерфейсом, Маша переименовала безымянного зерглинга в дружка и продолжала изучать клавиши. Навела на клавишу «Свободное поведение», Через секунду там высветилось поясняющее сообщение. В режиме свободного поведения юнит сам ставит себе задачи, отдыхает, питается, работает или охраняет. Для более эффективного использования этой функции выделите области с соответствующим поведением заблаговременно. Маша прочла и задумалась. А как это назначать вообще? Должно все быть просто на уровне интуиции. А ну-ка. Она выделила область на тактической карте и принялась ждать. Вскоре там появились соответствующие назначения. Ха, а все просто оказывается. Повертев карту, Маша отмотала к области с повелителем, в котором Азра себе штаб и кладовую устроила, а потом снова обратила свое внимание на дружка и клавишу задания. Нажала, высветилось пустое окно с мерцающим курсором. «Добудь для меня 5 норм биомассы», ввела она и нажала «Ок». Получив задание, Зерглинг быстро поскакал в сторону Фиора. Маша еще понаблюдала, как стремительно он нырнул в его чрево. «Ладно, будем надеяться, что дружок не пропадет и у них там все отлажено». Маша переключила свое внимание на следующую вкладку «Параметры персонажа» и впервые толком сумела себя рассмотреть. Тело еще толком не успело окраситься, но от головы и вдоль спины расползалась молочно-белая клякса. Сейчас белым окрашивались плечи и постепенно пигмент заползал на грудь. Боги, за что? Она, бледный зерк, да еще и со светящимися голубыми глазами. Белый ходок в мире Старцрафт. Более приметный и неподходящий окрас для зерга сложно представить. Маша свернула интерфейс и посмотрела на свои руки с плечами. Да, все так и есть. Уже к концу этого для она будет полностью белая. Какой позор. Будем надеяться, что это можно исправить. Включив интерфейс, она углубилась в изучение. Вкладка «Параметры персонажа» обогатила ее следующими знаниями. Мать стаи 1 уровень, утроба 1 уровень, резервуар утробы 1 уровень, мышцы 1 уровень, панцирь 1 уровень, когти 1 уровень, дротики 1 уровень, интеллект 1 уровень, псионный потенциал 350 баллов, активные способности зерга, стрельба дротиками, инъекция стволовыми клетками, спячка, пассивные способности зерга, аура матери стаи, дар абатура, личинка бессмертия, активные способности псионика, манипуляции скрипом, подчинение зергов, пассивные способности псионика, нет, эффекты, уникальная особь зергов, семейные узы стаи Азра. Маша глубоко вздохнула, понимая, что со всем этим ей сегодня придется долго и внимательно разбираться, и прежде, чем решиться отложить все на потом, она уделила внимание последней доступной опции. Под всеми этими параметрами была еще одна кнопка – редактор персонажа. В принципе, ничего особо нового. В центре была она в нынешнем своем теле, а с правого бока – панель инструментов. Сейчас было доступно два инструмента – пигмент и пищеварительная система. Пигмент оказался заблокирован авторскими правами. «Блин, я им что, бренд что ли?» – хмыкнула Маша и добавила себе пищеварительную систему. Персонаж сразу же обзавелся пастью, как у гидролиска. Под персонажем появилось сообщение. Пищеварительная система. Цена 15 биомассы. Дает активную возможность зергоплевок кислотой, пассивную возможность зергопереработка плоти. Исключает орган звуковые мембраны. ХММММ. А пищеварительная система. Хорошая вещь и недорогая. Надо брать. Особенно заманчиво для Маши звучала способность плевок кислотой. В этом мире ей, по-любому, рано или поздно придется с кем-нибудь сразиться. И лучше при этом иметь дистанционное оружие. Но она пока не решила, какие еще улучшения себе приобретет. Так что пока отложит этот вопрос. Все же, хоть это и стратегия, но с примесью РПГ, и за толпой у защитников тут не спрячешься. Так, стоп, у меня же есть способность стрелять дротиками. Наведя курсор на соответствующие способности, Маша вчиталась в текст. В голове у матерей стаи аналогично гердолискам находится мощная пневматическая сдвоенная пушка, стреляющая острыми дротиками. Цена одного выстрела 1 норма биомассы. И все, а как стрелять-то, может какое волшебное слово есть. Маша свернула интерфейс, и первый, кто ей попался на глаза, это дружок. Он давно уже вернулся к своей хозяйке, принеся на спине прилепленный слюной трутня шарик с биомассой. Молодец, похвалила она Зерглинга, снимая у него со спины шарик и для большей скорости впиваясь в него обоими жвалами. По примеру четвертой, она тут же скормила опустевшую оболочку Зерглингу. Счетчик биомассы должен быть в районе 28, но как стрелять-то, огонь. Дала она команду сама себе, но ничего не произошло. Пли, пиф, паф, тра, та, та, та. Нет, тут должен быть другой подход, в В конце-то концов, я же не в аниме. Еще помучившись 5 минут, Маша пошла на поклон к сенсею. Седьмая, помоги. Я хочу научиться стрелять дротиками, но у меня не получается это сделать. Ну, есть один способ. Седьмая подошла к Маше вплотную и обхватила ее одной рукой за шею, слегка придушив. Седьмая, что ты делаешь? Маша инстинктивно попыталась вырваться и уперлась в седьмую руками. Поверь, это самый простой метод. Маша не видела, что седьмая делает с ее головой, но чувствовала. Седьмая засунула свой палец в ее отверстие для стрельбы дротиками и начала им там вертеть. Не сказать, что ощущения были совсем неприятными, они были странными, а потом появился дискомфорт, будто в нос учешется и хочется чихнуть. Аачхи. Маша все же чихнула, но вместо соплей у нее из головы вылетела пара дротиков. Один из дротиков угодил прямо в дружка. Зерглинг завалился на бок и стал изображать из себя умирающего. Маша тут же позабыла обо всем на свете и стала суетиться возле первого члена своей свиты. Да, это всего лишь зерглинг, но это ее зерглинг, причем первый именной. Бедненький мой, маленький, мама тебя обидела. Потерпи сейчас, я что-нибудь придумаю. Признаться честно, Маша не знала, что делать. Зерглинг явно был серьезно ранен и нуждался в помощи. Ну что, сестра, запомнила ощущение. Сможешь повторить? Да погоди ты, седьмая. Смотри, ему больно, надо что, то сделать. Сделай. В чем проблема? Я не знаю, как. Просто ужаль его жвалом. Дальше твой организм сделает все сам. Маша ужалила и почувствовала, как жвало продавливает через себя какую-то жидкость. Она сообразила, что сработала способность инъекции стволовыми клетками. И, действительно, рана дружка стала затягиваться прямо на глазах. Вот так, за изучением интерфейса и учебной стрельбой, Маша скоротала 4 часа до созревания яйца в своей утробе. «Сестра, ты как?» – поинтересовалась седьмая. «Да как-то сыкотно», – призналась Маша. «Понимаю, в первый раз бывает достаточно больно. Вот ты меня сейчас подбодрила так подбодрила», – съязвила Маша. «Ладно, двум смертям не бывать, а одной не миновать». С этими словами Маша вызвала интерфейс и во вкладке «Крафт» нажала мерцающую клавишу «Породить яйцо» на иконке с зерглингом. Первые 10 секунд ничего не происходило, только неясное урчание в нижнем теле, будто у него не сварение желудка. А потом начались схватки, сопровождаемые до слез знакомыми ощущением. «Ох ё!» – простонала Маша, чувствуя, как 6 ее опорных лапок расползаются в стороны, не в силах держать тело. «Эдемса!» – удружил. «Предупреждать же надо!» «Сестра, тебе больно?» – забеспокоилась седьмая. «Нет, блин, мне охренительно!» «А-а-а-а! Что? Что происходит?» «Я кончаю!» «Вот, что происходит!» – простонала Маша, заваливаясь на крип. «Блин, оно выходит. Моя жопа сейчас порвется. А-а-а-а». Удовольствие с примесью боли накатывало волнами, выбивая сознание из головы. Будучи не в силах переварить острые ощущения, Маша просто потеряла сознание. Глава 5. Ок. Проснулась восьмая от того, что седьмая трясла ее за плечо. «Сестра, сестра, ты как?» «Я опупенна. А вы, девочки, намного крепче, чем я думала. Испытывать такое каждый день, это ж какие силы надо иметь. Может, мне для тебя что-нибудь сделать? Принести биомассы, чтобы ты восстановила силы, или сделать тебе восстанавливающий укол? Я бы сейчас покурила, но с табачком, как я понимаю, у нас туго. Ты определенно не в себе. Поднимайся, я помещу тебя в пруды рождения, там тебе станет легче». Седьмая подтянула восьмую вверх, повесив ее себе на плечо, и потащила к прудам. Это было тяжело, ноги восьмой не слушались ее. «Блин, седьмая, знала бы я, что баловаться через дымоход так клево, то не стала бы терять время зря в прошлой жизни». «Сестра, ты говоришь странные вещи, я не понимаю, забудь. Просто я рада, что жизнь-то, походу, налаживается, быть зергом не так уж и плохо, жизнь-то наша протекает не без удовольствий». «МММММ, наверное, да». Крайне неуверенно согласилась седьмая с сестрой, которая, похоже, была не в себе. «Ты так кричала, я испугалась за тебя, со мной все будет в порядке. Долго я была без сознания, не очень, 10 минут, но, похоже, ты устала и тебе надо отдохнуть». «Да не, сейчас я немного полежу и надо». «Ты устала, тебе хочется спать», — прошептала седьмая. От этого шепота на Машу накатила сильная сонливость. «Вот так, хорошо, засыпай, спи». Седьмая помогла восьмой устроиться поудобнее в прудах рождения. Тут она наберется сил, а самой ей надо кое-что обдумать. За те 10 минут, что восьмая корчилась в родовых судорогах, кое-что произошло. По их сети контроля был нанесен псионный удар, и был он нанесен прямо сюда, по прудам рождения. Это был не очень сильный, но очень необычный удар, такой, что седьмая, опытный псионик, не смогла сообразить, как от него защититься. Били не болью и не страхом, а удовольствием. Ее саму достало это странное чувство, в результате чего она на десяток секунд потеряла над своим телом контроль. Ничего такого она раньше не испытывала, впрочем, как и ее свита. Пара зерглингов вырвалась из-под контроля и попыталась атаковать остальную свиту. Одного она убила, а второго подчинила. Все указывало на то, что источником странного псионного удара была восьмая. Это хорошо, что в прудах были только она и восьмая. Не будет лишних свидетелей, а мятежного зерглинга уже доедают его собратья. Самое страшное, что могло случиться, это если Азра почувствовала псионный удар по сети. Тогда у нее возникнут вопросы. Восьмую надо выгородить, иначе Азра ее убьет, но если она узнает, что седьмая ее выгораживает, то, не задумываясь, убьет обоих. Но восьмая, такое необычное псионическое воздействие, а если она вот так же бахнет в присутствии Азры, тут пары зерглингов не отделаешься, вся стая на десяток секунд просто обрушится, 10 секунд абсолютного хаоса, да за эти 10 секунд можно. Седьмая зажмурилась от страха, нет, об этом даже думать опасно. Седьмая присела рядом со спящей восьмой и погладила ее по белоснежной короне. Очень необычный окрас для зерга, она выделяется даже среди них, матерей стай. Не бойся, моя маленькая младшая сестра, я защищу тебя и твой покой. Ты не повторишь судьбу предыдущей седьмой, что была до тебя. Я не позволю. Для сестер пополнение в их семье – это праздник. Вот только события, предшествующие появлению бледной сестры, были омрачены событиями до. Потому что настоящее имя седьмой – восьмая. У четвертой была не одна воспитанница, а две. Предыдущую седьмую все любили и уважали, она была сильным воином и перспективным псиоником. И, в понимании нынешней седьмой, умерла при весьма сомнительных обстоятельствах, все догадывались, что смерть седьмой могла помочь Азре возвыситься, но боялись об этом говорить, слишком страшно. На воспоминания и разговоры о старой седьмой Азра наложила запрет, ультимативно закрепленный в сети, окончательно вычеркивая ее из истории их семьи. Нынешняя седьмая, принявшая имя по наследству, стала скрывать свои способности, понимая, что когда наступит момент, она станет следующей. Седьмая не сомневалась, что некоторые из сестер разделяют ее чувства. Они разумные, у них есть воля, но благодаря сети контроля, в центре которой, словно паучиха, была Азра, они были лишены права выбора. По сути, рабы несовершенной госпожи, матери стаи, возомнившей себя королевой, в чувстве собственной значимости Азре не занимать. Чтобы обезопасить себя, Азра под страхом смерти запрещает сестрам мутировать выше определенного уровня. Постепенно в голове седьмой зрел заговор и желание отомстить за сестру. В прошлый раз, когда Абатур посетил их стаю и продал яйцо восьмой, она заключила с ним сделку. Она должна позаботиться о восьмой, а в обмен на Абатур наделит седьмую необычной способностью, направленно мутировать, не окукливаясь. Седьмая поклялась не допустить предыдущей трагедии, так как забота о восьмой, как о потенциальной союзнице, входила в ее личные цели, она, не сомневаясь, согласилась на все условия Абатура. Так у сестер появилось оружие против Азры. А теперь, когда у восьмой открылись такие способности, их шансы на успех возрастали многократно. Но остро стоял вопрос, кто поддержит восстание седьмой против Азры, а кто останется верен своей госпоже. Против прямого приказа они не пойдут, но есть способы пассивного сопротивления, ведь просто в оговоренный момент увести свои свиты подальше – это уже что-то. Самый очевидный союзник седьмой – это восьмая. У этой молодой особи мощный псионный потенциал и сильная воля. Седьмая уже не уверена, что восьмая умрет при попытке выйти из сети контроля, ей бы над собой еще немного поработать, но так, чтобы никто не узнал. Следующим претендентом в союзники, как ни странно, шла вторая, хоть она и является голосом и правой рукой Азры, но еще она находится в постоянном страхе за свою жизнь. Она не может позволить себе ошибок, ведь Азра может заменить ее третьей, менее умной, но зато более боеспособной и агрессивной особью. Вторая не может находиться в такой конкурентной борьбе всю жизнь, рано или поздно это ее сломает. Поэтому да, она может стать ее сторонницей, но как к ней подойти? Все это очень опасно. Дальше идет третья, она глупа, агрессивна и неамбициозна, впрочем, как и ее подпеченные близняшки, пятая и шестая, но они еще хуже, чем третья, они даже толком говорить не умеют. Старшие сестры руководят ими, словно рядовыми зергами. Еще осталась четвертая, без сомнения, очень умная мать стаи, ее положение самое защищенное, матка всем нужна, стая без нее никак, но от этого от нее никакой пользы. У нее слишком мало власти и слишком ничтожная свита. А в результате, что она имеет? Ничего, сейчас заговор невозможен. Восьмая слишком молода и неопытная, у ней в свите единственный зерглинг, как боевая единица она из себя тоже мало что представляет. Сама седьмая тоже пока не готова, ее псионный потенциал слишком слаб, чтобы вырваться из сети и выжить. А значит, она будет наращивать себе мозг, постепенно обрабатывать восьмую и ждать. Может быть, повезет, и она научится изменять постепенно не только себя, но и сестер. Ну и надо будет подумать, как безопасно посеять семена сомнений в голову второй. А жаль упускать такой момент. Когда стая обескровлена боями с дикими, уничтожить королеву было бы легче. Скоро момент будет упущен, зерги размножатся и позиция Азра укрепится. Что здесь происходить? Сходу начала разборку притащившаяся вторая. Вот же ж, вторую помянешь, она и придет. Подумала седьмая и поморщилась, словно от зубной боли, но осталась, как всегда, вежливой и почтительной, так как у нее нет права на ошибку и попытка избавиться от Азры будет только одна. Что именно, сестра? Седьмая решила прикинуться валенком. Азра ощутила псионное возмущение и послала меня разобраться. Ситуация уже стабилизирована. Кто-то послал сюда мимика. Он был уничтожен, как только я сумела его обнаружить. Но, вероятно, он успел послать псионное сообщение своему оператору. Плохо. Это может быть подготовка к нападению наших врагов. Надо поставить в известность третью. Если враги нанесут удар по кладке наших яиц, то мы обречены. Кстати, ты не видала третью? Она отправилась к восточным границам. У нее большой улов, она даже четвертую с собой утащила. Она опять это сделала? Хе-хе, надо будет посмотреть, как она ее обратно тащить будет. Или катить. А почему восьмая без сознания валяется? Первое яйцо, сама понимаешь, как это иногда бывает. Слишком тяжело это ей дается. Из нее не получится матки. Жаль. Вторая плодовитая матка стаи бы не помешала, и Азра на это рассчитывала. Но с самого начала было понятно, что много восьмая не породит. Но чтобы потерять сознание, когда несешь яйцо, это позор. Мельчают зерги, молодежь уже не та. И сколько от нее яиц можно ожидать в сутки? Ну, я думаю, сегодня для нее это уже будет затруднительно. Но яйца 2-3 в сутки, это максимум. А лучше вообще ее этим не напрягать. Плохо. Придется доложить Азаре о ее бесполезности. Это было бы недальновидно с твоей стороны. Ты мне перечишь? Ни в коей мере, сестра. Я лишь забочусь о стае, о всей стае. И восьмая такая же ее часть, как и ты. Вчера ты поручилась перед королевой за восьмую и при сестрах дала ей указ. Если восьмая провалится, это будет двойной удар по твоему авторитету. Перед Азрой, как прозорный руководитель, и перед сестрами, как лидер. Теперь ошибки восьмой, твои ошибки, а старшая сестра не допускает ошибок. Или ты уже не старшая? Попридержи свой рот. От такой нарисованной картины неприятного будущего стресс, давящий на вторую, прорвался, и она рывком приблизилась к седьмой. Вытянув верхней лапой, она сжала ей горло и слегка приподняла. Ее жвала нависли перед лицом седьмой прямо напротив ее глаз, грозя облить ей морду желудочной кислотой. Через секунду порыв ярости спал, так же быстро, как вырвался. В конце концов, седьмая эта слабачка права. Вторая опустила ее обратно на пол и убрала свои жвала за спину. Кто ж меня за язык дергал вступаться за нее? Я и дернула, но ты об этом никогда не узнаешь, дура накачанная, подумала седьмая, потирая шею, а вслух сказала, это было прозорливым и умным поступком, сестра. Заступившись за восьмую, ты еще сильнее укрепишься среди сестер, а восьмая, я уверена, не забудет этого благородного жеста. Но яйца, сестры создали достаточно яиц. Скажем Азре, что восьмая справилась. Это ложь. Если Азра узнает, нас накажут. Процветание стаи стоит риска. Эллиль, ладно, как-то с трудом и неохотой выдавила из себя вторая. Все это шло вразрез с инстинктами зергов. Но у второй был достаточно развитый мозг и личность, чтобы преодолевать некоторые из инстинктов. А что можешь сказать по восьмой? Матки из нее не получится. но она умна и любопытная. Я думаю, из нее получится хороший офицер младших подразделений или разведчица. Она офицер или разведчик. Сестра, ты, что, виспеном сегодня надышалась? Она еще не прошла ни одной мутации. Дай ей шанс. Ну хорошо, я передам твои слова Азре. А теперь дай мне первое яйцо восьмой. Азра желает получить его. Да, сестра, конечно, сейчас. Седьмая не знала, но предполагала, что Азра, пожирая яйца матерей стаи, получает информацию о их талантах. Поэтому подменила яйцо восьмой на яйцо пятый, которое та отложила сегодня утром. Словно реликвию, она бережно протянула его второй. Вот, это оно. Вторая забрала яйцо и убралась, а седьмая облегченно выдохнула. Фу, это было близко. Это вообще как? Спросила Маша у седьмой, но та ее проигнорировала. Маша удивленно таращилась на фееричное возвращение четвертой, и это был капец какой-то. От собранной биомассы ее раздуло, словно железнодорожную цистерну, ее верхнее тело увязло глубоко под пузырями с биомассой, которые, казалось, вот-вот лопнут от такой нагрузки, но не лопались. Естественно, тащить на ковре и скрипа такую тушу никто бы не смог, поэтому ее просто катили. Сама же четвертая при каждом обороте громко материлась и, кажется, на человеческом, потому что зерги обычно в мате не нуждаются, но тут явно иной случай. Что пыталась донести до окружения четвертая, никто не понимал, потому что доходило в основном только бу-бу-бу. На протяжении всей этой явно сложной логистической операции седьмая подленько похихикивала. Маша только морщилась, определенно у зергов очень непритязательное чувство юмора. Как у американцев, сесть в торт или споткнуться упасть, для зерга это уже достаточно, чтобы повеселиться. Определенно, надо будет заняться седьмой и остальными, Маша теперь тут жить, а это какая-никакая, но семья. Все, пошли, сказала седьмая, когда эту цистерну подкатили к заднице повелителя. Там сейчас наша помощь понадобится. А что делать-то? Как что? Надо сдуть четвертую. Как оказалось, не все зерги обладают одинаковыми способностями. Есть вещи, которые способны выполнять только матери стаи чисто за счет своей физиологии. Сестры подходили к четвертой, вонзали свои жвала в пузыри и закачивали биомассу в себя. Потом заходили в повелителя и откачивали биомассу в него. По сути, работали живыми ведрами. Работа простая и однообразная. Даже Эзра. Маша в первый раз побывала внутри живого корабля. Выглядела, конечно, чертовки необычно, но не сказать, что сильно удивительно. Ну стены, ну из плоти, Голливуд и не такое покажет. Вот как эта скотина летающая управляется, вот это, да, интересно, в теории он способен выходить в космос. Кстати, внутренние пространства оказались не такие уж и просторные. Навскидку сюда влезет 4 танка Т-90 впритык, ну или под сотню зерглингов, если штабелями складывать, то может и вся стая влезет. Хотя нет, матери стаи довольно жирные, да и гидролизки недалеко от них ушли. Особенно если сравнивать с Машей, большинство гидролизков больше нее. Но все матери стаи разные, так то если сюда четвертую запихать, то она одна займет 20 всего пространства. Кстати о сестрах. Маша впервые увидела пятую и шестую, даже попробовала с ними пообщаться. Коротко о них можно сказать, что это хмурые и деловые девки. Отвечали с механической вежливостью, односложно и по большей части хотели поскорее отвязаться от приставучей новенькой. После знакомства с сестрами у Маши осталось впечатление, будто она с банкоматом пообщалась. Пятая была темно-красного цвета, а шестая светло-зеленого. Когда Маша впервые их увидела, то была впечатлена, больше всего они походили на рыцарей. Закрытый цельный панцирь делал их похожими одновременно на средневековых воинов и насекомых. Но больше всего Машу удивило то, что эти матери стаи пользовались оружием. В левых руках они держали массивные щиты, сделанные из затвердевшего крипа. По форме они походили на скутумы римских легионеров, а в правых руках копья метра полтора. Этим оружием они могли одинаково хорошо как колоть, так и отмахиваться, словно дубиной. Судя по тому, что оружие было в свежей крови, они его сегодня применяли по назначению. Видимо, пустили оружие в ход, когда боезапас для дротиков в виде биомассы в организме закончился. До поздней ночи они разгружали четвертую. А когда работа была закончена и главная матка оказалась свободна от своего жирового плена, то она обматерила всех на человеческом языке, с большой примесью русских слов и уползла в свои покои отдыхать. У всех сестер здесь были свои покои, где они могли отдохнуть и побыть в одиночестве. На деле это были небольшие тупики в пещере, вроде того, в котором Маша вылупилась. Тот тупичок, кстати, был приготовлен специально для нее. Маша серьезно устала, и если бы не дневной сон после отложения яйца, она бы не доползла и уснула по дороге. «Не спеши отдыхать, сестра. В чем дело?» – спросила Маша, сонливо потирая глаза. «Завтра ты будешь с нами уже третий день. Пора тебе подумать, как именно ты будешь приносить пользу стае». «Да я, вроде, приношу. Таскать биомассу и отложить одно яйцо недостаточно. Тебе надо выбрать, по какому из двух путей ты пойдешь. По пути хищника или по пути заботы о стае». «Да-да, помню, либо в армию, либо в няньки для мелких. Судя по тому, как тяжело тебе далось первое яйцо, матки из тебя не получится». «Да не то, чтобы тяжело, но каждый день испытывать такое по несколько раз на дню будет выше моих сил. Черт, я же не снесла три яйца». «Не переживай, я уже уладила этот вопрос с второй. Блин, седьмая», Маша приобняла седьмую за талию, «я не знаю, как благодарить. Вторая бы меня убила, а с сегодняшней суетой эти яйца просто вылетели из головы. Не стоит благодарности, сестра. Я забочусь о благополучии всей стаи», сказала седьмая, также пожимая Машу в ответ. «Что ж, я оставляю тебя наедине с собой. Помни, что я говорила о псионике. Помню, ты говорила, что ее нельзя развивать». «Развивать можно, но надо знать грань дозволенного». С этими словами седьмая покинула Машу. «Знать бы еще, где эта грань», про себя хмыкнула Маша. Потряся головой и потерев лапами лицо, она попыталась отогнать сонливость. Зерги не должны так сильно уставать и нуждаться в таком частом сне. Другие матери стаи были тоже измотаны монотонной работой и нуждались в отдыхе, но не так, как Маша. Все дело было в том, что даже по стандартам зергов Маша все еще являлась детской, а вернее молодой особью. У зергов не бывает детства, они уже рождаются с взрослым разумом. «Взбодрись, это не земля с средним, специальным и высшим образованием. Это чар, здесь нет ювенальной юстиции и законов о детском труде. Суровые зерги рожают на второй день после своего появления из яйца, а на третий уже вкалывают на благо стаи», мысленно настраивала себя Маша. «Кстати, а где мое яйцо? Надо будет у седьмой спросить». Маша активировала интерфейс и для разнообразия заглянула на вкладку «Журнал». Там было немного. Задание, чат, почта. Почта пустая, чат тоже, а в журнале числилась пара записей. Первое – это о выдаче задания Азрой на откладку трех яиц зерглингов, а второе – на отмену задания. Ничего об опыте и награде написано не было. Маша написала в чат: «Всем привет, это Зерг М, отпишитесь, кто прочтет». Никакой реакции не последовало, и Маша перешла на страничку с параметрами персонажа. Собственно, о том, что тут опыта нет, а личная мощь достигается за счет физиологических улучшений, она поняла. Нестандартный подход в РПГ, но так это и не игра. Следовало подробно все изучить, прежде чем приступать к мутациям. Мать стаи 2 уровень, цена 50 биомассы, удваивает подконтрольное количество юнитов вашей свиты. Утроба 2 уровень, цена 50 биомассы, ускоряет созревание яйца на 30 минут, уменьшает время до зачатия нового яйца на 30 минут, открывает возможности крафта, создание сильного зерглинга, создание жидкого виспена, цена 10-1 отношение биомассы к виспену. Вы можете приказать зерглингу мутировать в гиблинга. О, а это прикольно. А что там на 3 уровне? Что там на 3 уровне? Посмотреть не удалось, так как за раз по одной ветви развития можно было продвинуться только на одну ступень, и нельзя было сразу купить 2, потом 3 уровень параметра. Надо было сначала купить 2, потом мутировать, подождать какое-то время и уже потом покупать 3 ступень. Становится понятно, почему Эзра запрещает мутировать больше 5 раз, так сестры не продвинутся выше определенной отметки. Резервуар утробы 2 уровень, цена 50 биомассы. Способность запасать биомассу внутри утробы увеличивается вдвое, плюс 50 от текущего максимума в кожаных пузырях. Тут надо отметить, что плюс 50 это неизменное значение. Таким образом, Маша для предстоящей ей мутации запасла 100 норм биомассы в теле и плюс 50 в кожаных мешках, на своем нижнем теле. Развивается этот навык так же, как и мать стаи, каждое новое очко удваивает предыдущее значение, но на 5 уровней правила немного меняются. Появляются определенные навыки и способности. Плюс, специализация себя проявляет. Иначе сестры откачали из четвертой все излишки за час и не парились. Они из нее тон 20 высосали. или по местным понятиям 20 тысяч норм биомассы, все равно, что фуру всемером разгружать, всемером, потому что у третьей нет жвала и она не учувствовала в разгрузке. Маша устала как грузчик, хорошо хоть седьмая вовремя ей посоветовала не заполнять свою утробу полностью, а только наполовину, иначе она бы просто свалилась без сил, не отходя от Фиора, и таким образом еще сильнее уронила свой авторитет в глазах матерей стай. А с авторитетом надо что-то делать, к ней не то, чтобы плохо относились, к ней вообще никак не относились. Ощущалось это примерно вот так, так бегает дворняжка по двору, пользы от нее никакой, но и вреда нет, если мешать будет, то прогоним, или убьем. Так к ней относились все, даже гидролизские зерглинги, разумеется, за исключением седьмой, которая откровенно ей симпатизировала и вообще старалась заботиться о ней, словно мать родная. Это улучшение важно для стрелков дротиками. Каждый дротик – это одна норма биомассы, а 150 выстрелов – это маловато. Если ты действуешь в группе и у тебя есть оруженосец с запасом биомассы, то да, иначе, отстреляв боезапас, мелочь толпой загонит такого стрелка, как мамонта. Мышцы 2 уровень. Цена – 25 биомассы. Усиливают группу мышц или все тело. Ну что ж, по крайней мере с этим все просто. Панцирь 2 уровень. Цена – 25 биомассы. Утолщает, укрепляет и увеличивает количество панцирных пластин. Размещение пластин может происходить по желанию пользователя. Когти 2 уровень. Цена – 15 биомассы. Ваши когти становятся длиннее и острее, а ваши верхние конечности становятся более сильными и массивными. Ха, вероятно, это третья, качала. То-то у нее когти уже на лопасти вертолета похожи. Мясорубка ходячая. Дротики 2 уровень. Цена, 25 биомассы. Улучшает пневматическую систему в короне матери стаи. Снаряды летят точнее и быстрее. А сами дротики становятся острее. Неплохо. Коротко и по делу. Интеллект 2 уровень. Цена, 50 биомассы. Плюс 100 к псионному потенциалу. Увеличивает ваш запас псионной энергии. Открывает пассивную способность интуиция. Апана. А вот это уже интересно. Навык интуиция говорит сам за себя. Все же надо качать интеллект. Потому что интеллект, это интеллект. Сомневаюсь, что, прокачав навык, я стану умнее. Но интересно, что там на третьем открывается. На этом с ассортиментом предлагаемых улучшений было все. Но были еще способности, которые тоже вызывали любопытство. Стрельбу дротиками и инъекцию стволовыми клетками Маша пропустила. Что это такое и с чем эти способности едят, она поняла уже на практике. Спячка, способность имеющаяся у всех зергов, позволяет на длительное время погружать себя в анабиозное состояние и потреблять минимум ресурсов на поддержание жизни в организме. Спячка продлится до установленного пользователем срока или до тех пор, пока не кончатся ресурсы организма. Внимание, во время спячки ресурсы могут пополняться за счет контакта с колонией крипа. То есть, если уснул рядом с крипом и забыл поставить таймер, то можно и не проснуться, пока тебя не потревожат. Сомнительная способность, но ладно, может, пригодится, если захочу ядерную войну пересидеть, или возникнет желание дождаться пробуждения некронов через 37 тысяч лет. Аура матери стаи. В присутствии матери стаи ваши юниты становятся более агрессивными и живучими. Короче, стандарт, баф на урон и здоровье. Дарабатура, личинка бессмертия, желая сохранить свое экспериментальное создание, Абатур наделил бледного зерга механизмом возрождения. В случае смерти из трупа или части тела вылупляется личинка и начинает пожирать любую доступную биомассу. Личинка игнорируется всеми зергами, даже враждебно настроенными, но это не распространяется на другие разумные расы. По достижению определенной массы тела личинка превращается в яйцо и возрождает бледного зерга в изначальной форме. Способность перезаряжается сразу после возрождения. Блин, вот тебе и респаун, тут строго как в РПГ, возрождаешься, но без лута. Это что, получается, меня теперь даже и убить нельзя? Да, судя по описанию, только на поверхность звезды сбрасывать, чтобы наверняка. Вечность в зергах, надо будет поблагодарить этого абатура чем-нибудь крупнокалиберным. Он словно на Эдема работает. Это благодаря ему я в эту дыру угодила. Манипуляции с крипом, способность придавать крипу любые формы. По вашему желанию, колония крипа может пустить ресурсы на расширение или начать запасать их в виде пузырей биомассы. Это я уже видела. Подчинение зергов, матери стаи способны подчинять диких зергов своей воле, если псионный потенциал матери стаи превосходит волю дикого зерга. Также, мать стаи способна подчинять волю зерга другой стаи, если ее псионный потенциал в два раза превосходит псионный потенциал наложенного на зерга эффекта. Внимание, навык не срабатывает, если лимит свиты заполнен. Интересно, значит, рожать самой не надо, а привязка к свите в стаях, насколько я поняла, происходит, как у цыплят. Кого первым увидел, тот и мама. Конечно, не все так просто, тут, похоже, чей псионный потенциал больше, тот и мамочка. Именно поэтому на ее вылуплении присутствовал Эзра. Принимала в свою свиту, заодно выявляла конкуренток. Страшно подумать, что бы было, если бы я пошла в свиту седьмой. Дальше шли эффекты, и первым в списке был эффект «Уникальная особь зергов». Желая достичь совершенства и подарить Рою нового лидера, Абатур долго экспериментировал с совмещением человеческих и зерговских генов, и достиг в этом определенных успехов, придав экспериментальной особи значительно больший начальный псионный потенциал и более гибкую мутационную способность, удешевляющую все физиологические изменения вдвое. Чтобы экспериментальная особь не затерялась, Абатур придал ей броский белый цвет пигмента. Так вот кому я обязана своим внешним видом, правообладатель хренов. Но за дешевые улучшения спасибо, подсластил пилюлю. Эффект. Семейные узы стаи Азра. Внимание, опасность. Очень оптимистическое начало, нахмурилась Манша. Вы находитесь под воздействием псионной сети контроля матери стаи Азры. Сила эффекта 600 баллов. Вы обязаны выполнять любые приказы Азры или ее доверенных. В случае неподчинения или саботирования приказа вы будете получать псионический урон в течение 5 минут. По завершению отпущенного временного лимита вы получаете одномоментный урон равный разнице баллов псионного потенциала. В случае равенства или превосходства вашего псионного потенциала Язры, вы можете выйти из сети контроля без урона. Вот тебе и грань дозволенного. Вот тебе и семья зергов. Шаг влево, шаг вправо, получи псионный удар по мозгам. Но зато теперь понятно, почему Эзра так трясется. Вероятно, что за 5 мутаций вполне реально прокачать мозги до 600 или близко. Так, чтобы показать Эзре фигу на прощание, но не сдохнуть после этого. В любом случае, она должна чувствовать входящего в силу псионика, и что-то в связи с этим мне становится страшно за седьмую. Маша выбрала улучшение, которое желает приобрести, и нажала на мутацию. Тут же ее тело стало окукливаться, словно она бабочка. Глава 6. Ок, ну, дружок хочет косточку. Маша помахала перед дружком подобием косточки, слепленной из уплотненного крипа. Дружок радостно вилял хвостом, счастливо пускал слюну и радостно подпрыгивал, когда Маша махала косточкой прямо у него перед носом. Да, теперь давай, принеси косточку. Маша швырнула ее метров на 50, особо не напрягаясь. Мышцы 2 уровня неплохо себя показывали. Счастливый дружок умчался искать косточку, затерявшуюся среди камней. Сейчас ее основные параметры выглядели примерно следующим образом. Мать стаи 2 уровень, утроба 3 уровень, резервуар утробы 2 уровень, мышцы 2 уровень, панцирь 2 уровень, когти 2 уровень, дротики 2 уровень, интеллект 3 уровень, псионный потенциал 450 баллов. Маша совершила не одну мутацию, а сразу 2, одну за другой. В первую мутацию она улучшила интеллект, утробу, и пришлось брать резервуар, чтобы на следующей мутации приобрести все, что не взяла на первой. Правда, пришлось немножко разжиреть. До четвертой ей еще далеко, но уже и дюймовочкой не назовешь. Если раньше она в высоту была где-то 1,90 м, почти как высокий человек, то сейчас уже 2,20 м, и в объемах увеличилась. Теперь Маша понимала стенание четвертой по поводу ее фигуры, а за все спасибо эффекту уникальной особи. То, что обычные матери стаи улучшали за 3-4 мутации, она сделала за 2. Глядя на то, как младшая сестра стремительно растет, набирает вширь и ввысь, а главное, со страшной скоростью потребляет биомассу, все-таки больше 1000 норм за 2 дня, это не шутка, сестры серьезно обеспокоились. А может, Азра что-то почувствовала и напряглась по поводу того, что восьмая вплотную подошла к грани псионного потенциала. Если разница в 100 баллов скорее всего убила бы Машу, возьмись та бунтовать, то 50 баллов, это уже под вопросом. После мутации ее псионный потенциал составлял 550 баллов, и так было бы до сих пор, если бы не один постыдный случай. Хорошо, что Эзра не может просматривать их параметры, или может. В общем, Маша сама почувствовала, как внимание Эзры сместилось с седьмой на нее. Сестры собрались на мать его, голосование, в очередной раз ломая Маше шаблоны, просто зерги и демократия для нее было очередным взрывом мозга. Само собой, главную ноту сыграло мнение Эзры, но видимость демократии была соблюдена. Этот баб, совет проголосовал за то, чтобы запретить восьмой мутировать. И ей доходчиво объяснили, мол, ты никто и звать тебя никак, без году неделя в коллективе, а нажираешь столько, что не оправдываешь оказанного тебе высокого уровня доверия. В общем, от общинной кормушки Машу отлучили и посадили на талоны, харчеваться с общего стола она могла, но так, чтобы не сдохнуть с голоду. Похоже, высокое потребление Маши и не очень сдержанный язык не на шутку разозлили Азру. Чтобы и дальше не гневить королеву, сестры услали Машу на восток, поближе к выходу из тоннелей на поверхность. Тут она должна была охранять рубежи стаи, уничтожать маленькие стаи диких зергов, прущих с поверхности, чтобы третья, пятая и шестая не отвлекались на такие мелочи и могли заниматься более важными делами. А в случае нашествия большой стаи, Маша должна была отступить в гнездо и предупредить сестер об опасности. Естественно, одну ее в такие дали не послали, а выделили целых 9 зергов, 8 зерглингов и одного трутня, Маша сама его попросила. Трутень ей понадобился после разговора со второй, когда они обсуждали детали ее постовой службы на восточном рубеже. Восточные рубежи, это же очень далеко, 2 дня пешкадралом. А если моих зерглингов повыбивают, откуда мне брать подкрепление? Вторая закатила глаза и сделала себе фейспалм. Ну ты же мать стаи, давай, соображай, восьмая. Маша сообразила, что новых рекрутов она должна была производить сама. Яйца могут проклюнуться и без прудов рождения, правда, тогда процесс растягивается на недели, а в прудах это проходит быстро, день-другой и привет, новый член стаи. Поэтому она и выпросила у сестер трутня, чтобы он обустроил ей небольшой прудик рождения, следил за яйцами и собирал биомассу. Правда, яйца ей откладывать пока надобности не было, сейчас в ее свите вместе с дружком было 15 зергов, и пополняла она свою свиту немного необычным способом, за счет подчинения диких зергов. Ее псионного потенциала на это вполне хватало. Тут она была, что называется, на подножном корму. Так далеко трутни их стаи за биомассой не заходили. Местные земли вообще были покрыты крипом с целью того, чтобы дикие зерги объедали эти области и не заходили вглубь территории стаи. Стая подросла, и теперь эти территории тоже могут быть востребованы, жрать-то что, то надо. Правда, кто, то надежный должен руководить этими землями, под такую характеристику Маша не попадала, но на ней Азра поставила эксперимент, справится, не справится, там видно будет. Вообще жадность Азры Машу поражала, Фиора пухал от накопленной в нем биомассы, а ей было все мало, она отслеживала среднее и максимальное потребление ресурсов, словно государственный казначей. Маша бы не удивилась, если бы увидела Азру, вычерчивающую когтем на уплотненном крипе графике, чтобы составить прогнозы потребления и прихода на следующий квартал. Жадная, как начальник ЖКХ, и дотошная, как главбух. Вот что для нее какая, то 1000 норм биомассы. Ну ладно, 1500. Ляпнула про нее Маша. Она что, на свою ли биомассу копит? Сестры смысла слов не поняли, но суть как всегда уловили четко, и, от греха подальше, стали форсировать командировку восьмой в далекие дали. Хотя, конечно, зря так Маша резко взялась за свое улучшение, так-то глядишь, и не отправилась бы в ссылку, ну просто, когда в игре вводишь чит на бесконечные ресурсы, в каждом геймере просыпается шопоголик, хочется всего и побольше. Но зато теперь, вместе с интеллектом 3-го уровня, для нее открылась псионная способность эмпатия, позволяющая читать чувства существ, у которых псионный потенциал меньше Машиного. Утроба 3-го уровня удешевляла создание жидкого виспена вдвое, а он, как оказалось, необходим для улучшений выше 2-го уровня. И теперь она могла откладывать яйца бронированных тарков, те же зерглинги, только стоят дороже, увешаны броней и плюются кислотой. Тарки немножко Машу разочаровали, усиленный зерг, производимый на 2-м уровне утробы и хорошенько прокачанный, мог разделать тарка под орех, правда, прокачка стоила значительно дороже, но их можно было прокачивать, а тарков – нет. Не оправдались машины надежды и на возможность производить гидролисков на 3-м уровне, так как они открывались на 4-м. Но зато теперь открылась опция редактора поименованных особей. То есть, после того, как Маша дала дружку имя, она уже могла всячески издеваться над ним, сделать зубы и лапы длиннее, передвинуть хитиновую броню, тем самым прикрывая уязвимые места, размазать хитин по телу или собрать его в толстые непробиваемые пластины. Машиными стараниями дружок стал похож на помесь панголина с крокодилом, весь в броне с большой пастью, без жвал, приземистый и шустрый. Стоила такая особь как два обычных тарка или уже как один гидролиск. От такой расточительности сестры охреневали еще сильнее, но договорились помалкивать, а то Эзра восьмую все же убьет чисто по экономическим интересам. Вторая мутация происходила не так, как первая. Когда Маша окуклилась в Хризалиду, то ее опять перекинуло в интерфейс, где она должна выбрать доступную ей броню и разместить ее по телу. От сплошного панциря, как у пятой и шестой, она отказалась. Это, конечно, выглядело красиво, но, наверное, стесняло движение. Отказалась и от пластин внахлёст, как у второй с третьей, сочтя это более удобным, но с ее уровнем недостаточно эффективным. На самом деле, Маше просто нравилось испытывать тактильные ощущения, когда она играла с дружком или когда седьмая прикасалась к ней, а оказаться в глухом панцире, который невозможно снять, было страшно. Но и без брони оставаться было неразумно. Пример брони она взяла с того же панголина, покрыла свое тело тонкими чешуйками разных размеров. На груди и спине они были самые крупные, а на тыльной стороне ладоней – самые маленькие. На внутренней стороне ладоней чешуи не было вообще. Маша убрала с внутренней стороны ладони даже ту броню, которая там была изначально, и теперь она могла чувствовать руками то, к чему прикасается. Тот еще кайф, ей не хватало тактильных ощущений, как сахара в чае, то есть... Пить можно, но уже не то. С когтями пришлось заморочиться. Маша не хотела терять функциональность своих рук и превращать их в подобие смертоносных кос, что носила третья. Поэтому когти пришлось трансформировать в кинжалоподобную форму, что пряталась в руке, как у росомахи из людей Ха, и вылезала, когда в ней есть потребность. Когти получились очень острые, но короткие, всего-то сантиметров 20 длинный, по сравнению с метровыми косами третья. Это ничто, и... к сожалению, ломкими. Пришлось пожертвовать прочностью ради сохранения функциональности рук. После улучшения резервуаров и навеса брони, интерфейс сообщил, что из-за возросшей массы тела скорость будет уменьшена на 20. Поэтому мышцы в основном пришлось вложить в ноги, чтобы компенсировать нагрузку и дебаф к скорости. Информация о мышцах третьего уровня вообще порадовала, и Маша пожалела, что не стало их качать в ущерб утробе. Дело в том, что на третьем уровне открывалась способность к вибрирующим мышцам, позволяющим быстро закапываться в песок, щебень и неплотный грунт. И совершенно очевидно, что эту способность можно использовать в борьбе с людьми. Не то, чтобы она собиралась с ними воевать, но они тут есть, и если нельзя с ними справиться, то надо хотя бы научиться прятаться от них. Проковырять броню людской техники их когтями и дротиками – нереально, а вот раздробить ее или растворить в кислоте, уже что, то. Правда, при вибрации зерги вместе с броней дробят свои кости, но с этой проблемой справляется регенерация. Зерги вообще обладали большим арсеналом биологического оружия. На третьем уровне дротиков открывается возможность стрелять полыми дротиками, заполненными жидкостью, аналогичной той, что заставляет гиблингов взрываться. А это значит, что уже можно повоевать, если не с танками, то хоть со стервятниками или людьми в тяжелых бронескафандрах. Какое приятное слово, ви-бра-ция, мечтательно сказала Маша и томно вздохнула. Она находилась на восточных рубежах неделю, примерно столько же ей оставалось тут быть еще, если, конечно, и дальше все будет так спокойно и ничего не произойдет. По опыту, четвертая говорила, что личный зверек Азры, жаба, которая ее душит по поводу и без, будет душить ее недели две, и желательно, это время восьмой не показываться ей на глаза. Все, конечно, может измениться, и королева сменит гнев на милость, если восьмая неожиданно вернется с богатым уловом, окупающим вложенные в нее ресурсы. Но как припереть в гнездо этот богатый улов и что под богатым уловом подразумевают сестры, а главное, почему Маша должна делиться и не приватизировать все себе, той странной коммунистической формы отношений, что царила в их стае, где все общее, но одновременно все принадлежит Азре, Маша не понимала и не разделяла. Эх, да чего же тут скучно, вздохнула Маша и задумалась. Яйцо что ли снести, есть ли еще матери стай, которые несутся ради удовольствия? Наверное, Маша одна такая, спасибо тем особенностям, что в нее абатур напихал. Перед Машей сразу же возник дисплей Крафта, но она все еще колебалась. С одной стороны, седьмая предупреждала ее, что когда она в предыдущий раз породила яйцо Зерглинга, то активно испускала уникальные пси-волны, которые выдернули из свиты седьмой несколько зерглингов, а с другой, тут ужасно скучно, да и как-то все это мастурбацией попахивает. Казалось бы, курсор сам нажался на иконке с трутнем, сразу же начался обратный отсчет. Хе, до офигенного оргазма осталось 2 часа 59 минут, сказала Маша, усмехнулась, а потом смутилась. Эх, какая же я бесстыжая девка, позорище, хорошо хоть никто не видит. Кстати, а где дружок? Что? То он долго. Маша перелистнула на вкладку «Тактика» и начала искать на карте дружка. Заодно проверила посты зерглингов. Территория, где поселилась Маша, находилась на перекрестке 4 туннелей, один из которых вел в гнездо Азры, 2 через несколько километров выходили на поверхность, а оставшийся разветвлялся на 2 туннеля, потом еще на 2. Чтобы создать систему раннего оповещения и открыть туман войны, Маша расставила 4 зерглингов на перекрестках. Раз в сутки их меняли другие зерглинги из машины свиты, сытые, отдохнувшие и выспавшиеся. Если дозорные что-нибудь заметят, то они отступят к месту, где осела Маша. Если их убьют, она опять об этом узнает. Оставшихся 7 зергов она держала при себе, как ударный кулак и телохранителей. «Вот ты где», — сказала Маша, когда увидела дружка, ковыряющегося в какой-то горке крипа. Она открыла дисплей юнита и дала дружку задание. «Принеси мне косточку». Дружок тут же прервал свое ковыряние и стремительно понесся к Маше. Через считанные секунды он бросил перед Машей косточку, а вернее почти истлевшую, с прилипшей к кости мумифицированной плотью человеческую руку. «А-а-а-а!» завизжала Маша и даже отступила назад. Убедившись, что хозяйка не претендует на добычу, дружок снова начал облизывать и покусывать кости человеческой руки. «Фу, фу, выплюнь бяку». Зерглинг повиновался, он явно играл косточкой. При желании, зерглинг может перекусить стальной пруд толщиною в сантиметр, что ему какая-то полуистлевшая кость. А ее авторский и прокачанный по всем параметрам дружок и того лучше. Это он просто выглядит неказисто и мирно, даже уже на зерглинга не похож, а на самом деле, смерть машина. Чешую даже дротиками 2 уровня пробить нельзя. Она проверяла из любопытства, давление и острота зубов, под стать 4 уровню развития, но главное, она заморочилась и сделала ему такой прикус, что когда челюсти сжимаются, они движутся сначала на сантиметр назад, а потом встают на место. Дружок в буквальном смысле способен пилить зубами своего противника. Очень страшная тварь. Немного поборов отвращения, Маша взяла кость в руки, ощутила пальцами еще теплую слюну дружка, а вкусовыми рецепторами смрад разложения. В животе заурчало. Ее зерговскому телу нравился смрад разложения. Когда Маша приобрела себе пищеварительную систему, сначала обрадовалась, потому что теперь она могла есть, а потом опечалилась, потому что есть ей кроме крипа и биомассы нечего. Хотя, на самом деле все было не так плохо, крип при желании можно было настроить так, чтобы по вкусу и консистенции он походил на серый холодец, да и биомасса по вкусу была похожа на сырой куриный желток. Сюда бы сковородочку, да плитку, и такую яишенку можно было бы забабахать ммм, иногда мечтала Маша. Но ни сковороды, ни плиты, ни даже топлива здесь не было. Как, то раз она сделала себе что, то среднее между кашей и супом, смешав затвердевший крип с биомассой, а как специи добавила виспеновый концентрат, в результате словила мультик. Наутро в ее жилище обнаружились зашуганные зерглинки, забившиеся по углам. Что их так напугало, Маша не поняла, а рассказать они не могли. Самые умные вообще убежали подменять смену на постах, но на смене, видать, тоже были не дураки и домой возвращаться отказались. На этом последствия не закончились. В разделе псионики появилась способность «Повелитель кошмаров». Теперь Маша могла насылать кошмарные сны существам, чей псионный потенциал ниже, чем у нее, и вызывать чувство паранойи. Кстати, псионный потенциал просел на 100 баллов. Оказывается, в ту злополучную ночь она залезла в чат и высказала все, что она думает о Эдеме, о небесной канцелярии, о ее жизни зерга, и еще очень много неприличных слов и круто завинченных выражений на могучем русском и не очень могучем английском. Перечитывать было стыдно. В конце концов, не выдержал даже неведомый администратор и ответил. Сообщение было следующее. За злоупотребление средством связи с администрацией, С вас, в качестве штрафа, снимаются 100 очков псионного потенциала. Маше, борющейся с наркотическим похмельем, на тот момент дел до этого штрафа было как до лампочки. Очень сильно хотелось водички, простой воды, можно даже с примесями. Но в этих чертовых подземельях были только крип, камни и биомасса. Выход нашелся, правда нестандартный. Маша напилась кровью у одного из зерглингов. Кстати, ей очень понравилось, и она его тогда чуть живьем не сожрала, но зерглинга было жалко, все же своя тварь. С тех пор Маша зареклась потреблять виспеновый концентрат. Да, она вырабатывает его в своем теле, но есть его нельзя. И вообще, надо быть поосторожнее с экспериментами на поприще зерговской кулинарии. Новый навык – это, конечно, клево, но в следующий раз администратор может хорошенько прищемить хвост, и так легко штрафом не отделаешься.